«Ох, смертный, ты задаешь слишком много вопросов». Сияющие фиолетово-алыми бликами глаза посмотрели на меня в упор. «Только из-за того, что ты пробудил меня, я пока тебя не трону. Играйся со своей магией, мальчик. Не мешай мне вспоминать, кто я есть». Она ухватилась за одно из щупалец, стегнула его, как вожжи, и расхохоталась. От этих звуков разлетелись окна. «Надеюсь, ни у ветра, ни у ежа не возникнет желания приближаться к этому зданию. Не хочу их потерять. А что станет с ведьмами?» — спросил я, вглядываясь в редкие дырки в коде. «Они тоже станут кровожадными?» — хотел добавить монстрами, но вовремя прикусил язык. «Передо мной все же женщина, которая может всерьез на такое обидеться. Они уже получают частичку моей мощи», — глухо пророкотала богиня. «Ведьмы возглавят этот мир, неся стяг, пропитанный кровью. Но тогда на них начнется охота. Еще одна сумасшедшая с планами по завоеванию мира. За что мне такое? А как же слияние миров?» — ткнул я наугад. «Моя сила укрепит стенки. Пока я не наберу мощи, не смогу сама открывать двери в другие миры. Чтобы получить еще больше силы», — угадал, смертный. «А если тебя там встретят другие боги, не боишься? Мои ведьмы скоро смогут победить любых богов». Ее голос больно бил по барабанным перепонкам, а на губах появился металлический привкус крови. Из носа хлынула кровь. Вытирать ее не было времени, потому что я почти закончил. Уверенности у меня не было, потому что кот был собран на коленке и зиял неаккуратными дырами. Но выбора уже не оставалось. Магия богини давила на полог, теснила его и пыталась выжать из него силу. «Что ты делаешь?» — вдруг спросила сущность, с любопытством взглянув на меня. «Сопротивляешься? Зачем? Тебе все равно не выжить. И это твоя благодарность за пробуждение? Хреновая из тебя какая-то вышла богиня. Да как ты смеешь?» — взорвалась она криком. «Ты еще не познал моей силы, а дерзишь. По сути, я сейчас твой хозяин», — нагло заявил я. «Только благодаря мне ты можешь существовать. И не забывай, что как пробудил, так и усыплю. Будь паинькой и умерь свои аппетиты». Но ее уже было не остановить. Она расхохоталась и надавила на мой полог сильнее. Алекса только и успевала тараторить уведомления о новых дырках в моей защите. «При всех моих знаниях у меня просто не хватало скорости залатать их все. Еще немного и заклинание расползется, оставив меня на растерзание жадной богини. Ну же, чего ты стесняешься, убери эту дрянь и поговорим лицом к лицу», — грохотала она. «Боюсь, что моя смертная оболочка не выдержит твоей красоты», — с нотками иронии ответил я. «Дай время, я хоть привыкну. А, может, в благодарность тебе дать общипнуть у меня силы?» Она обратила на меня взор пылающих глаз. «Раз ты все еще стоишь на ногах за своим смешным щитом, значит, чего-то то умеешь. За предложение спасибо. Вот только не нужна мне твоя сила. У меня своя есть, и она почище твоей будет, потому что без крови. Я богиня ужаса. Я несу смерть», — разъярилась она, ударив молотом по стенкам полога. «Убери его и увидишь, на что я способна». «Интересно, но как-нибудь в другой раз», — ответил я, закрепляя последнюю строчку кода крохотным символом. «Сейчас в мире нет никого сильнее меня, но все равно захватить соседний мир у тебя пока не получится». «Пока, да, но вокруг столько жизненной силы, никак не могу напиться ею. Смотри, чтобы голова потом не начала болеть с похмела. Да и потом, сейчас ты всех убьешь, останется лишь горстка ведьм. Что дальше? Править пустым миром? Это же невероятно скучно». «Править, может, и скучно, но я пойду дальше. Туда, откуда меня изгнали. Отомщу. Я вот только что отомстил за смерть моей невесты. Знаешь, по опыту могу сказать, что толку от этого никакого. Дыра в сердце как была, так и осталось». «Развлечь решил меня философскими разговорами?» — хохотнула она. «Или ты тянешь время?» Смех ее оборвался с последней фразой. «Все, мое время вышло, и она сейчас возьмется за меня всерьез. Я это видел по выражению глаз и крохотной морщинке между бровями». В следующую секунду стенки полога со звоном рассыпались осколками, которые даже не успели долететь до пола, как их подчистую слезали сиреневые щупальца. «Ну здравствуй, богиня», — с усмешкой сказал я. «Посмотрим, кто кого». Глава 25. Да, я рисковал, ведь мои заклинания были написаны на основе магии богини, но выбора у меня не было. Если сейчас дам слабину, то божественный кулак размажет по старенькому ковру и даже не обратит внимания, а потом богиня обратит свой взор на остальной мир, и от него ничего не останется. Поэтому я должен победить в этой схватке, и я готов к этому. Оставшись без защитного полога, Меня тут же начали облеплять сиреневые щупальца. Цветная дрянь ползла по моим ногам, а богиня только улыбалась, не спеша меня раздавливать и выпивать жизненную силу. В ответ я выпустил несколько коротких зарядов, сдобренных липким проклятием. Атака замедлилась, но не остановилась, затаившись на время. Тест кода прошел успешно. «Ай да, Алекса, вовремя ты это мне сказала». На моих губах расползлась улыбка. Это только начало. Новая волна заклинаний разошлась широким веером, но лишь слегка задела богиню. «Что за щекотка, смертный?» — крикнула она мне, распаляя свою силу. «Уж не хочешь ли ты сказать, что решил победить меня собственной силой так, я отберу ее у тебя?» Она собрала пальцы в щепоть, а потом резко раскрыла ладонь, и меня приморозило к полу. По телу прошлась неприятная вибрация, будто меня запихнули в старую кабину лифта. Я сцепил зубы и медленно выдохнул, обновляя код данных. «Не в твоих силах забрать такое», – процедил я. «Я не брал у тебя магию, а взял ее структуру за основу. Передо мной появилась своя собственная сиреневая стена, ничем не уступающую по плотности щупальцам богини. Две силы, похожие внешне и внутренне, все же имели ряд уникальных различий. Столкновение заклинаний заставило воздух затрещать. Здание основательно тряхнуло, мне на голову посыпалась штукатурка, как бы ни завалило. «Укрепление задействовано», — отозвалась Алекса. «Не трать силы на это, работает по основному направлению», — рыкнул я. Помощник не ответила, но я сразу ощутил, как нагрелся затылок. Магия потекла с удвоенной силой. «Тебе не одолеть меня, за моими плечами 1000 лет опыта», — хохотала богиня, но я ее не слушал, а продолжал наседать, используя все свои знания и навыки. Строчка за строчкой, обманка за обманкой, я продавливал атаку богини. Да, это не Разумовский, который полагался только на свой щит, но и убить ножом эту сущность тоже не получится. Один раз я хотел бросить в нее клинок, но не успевал даже вытащить его, едва справившись с новой атакой. Однако до полноценного успеха мне было еще далеко. Мы смотрели друг в другу в глаза и пробовали на вкус возможности. То ход сделает она, и вокруг меня начинала трястись мебель, то я в ответ заставлю ее удивиться, блокируя доступ к щупальцам. К слову, они так и не поднялись выше колен, лишив меня возможности бежать, но не сражаться. Они мне пригодятся. Я еще не все попробовал, что задумал. «Ты все еще сопротивляешься», — уже без прежнего веселья сказала богиня. «Ты все еще сопротивляешься», — вернул я ей фразу, добавив широкую улыбку. «А если так», — рыкнула она и взмахнула руками. Пол подо мной задрожал, и на долю мгновения я испугался, что рухнув в подвал. Алекса тут же отозвалась, уведомив меня об укреплении поверхности под ногами. Но оказалось, заклинание богини было рассчитано не на это. В рот ей кот, она использовала отвлекающий маневр, и пока я думал над полом, в щупальцах появились шипы. Они мгновенно распороли сапоги и впились в кожу. «Зараза!» – прошипел я, с ненавистью, глядя на богиню. Она мило улыбнулась, и сразу после этого по стенам побежали трещины. «Здание может не выдержать нашего сражения, но и выбегать на улицу я не собирался. Не хватало еще больше случайных жертв. Я абсолютно уверен, что рядом с трясущимся домом уже собралась огромная толпа. Алекса, активируй запрос помощи от тайной службы, пусть выставит ограждение», – торопливо сказал я. И тут богиня вдруг с любопытством склонила голову, внимательно посмотрев на меня, изучала больше минуты, даже на это время приостановив атаку на меня. «А с кем это ты все время болтаешь? Тебе со мной скучно?» – спросила она ласковым голосом. «Тихо, сам с собою я веду беседы. Странно называть себя женским именем», – усмехнулась она. «Твоя вторая половинка, с каких пор ты читаешь мои мысли?» «Всегда». Неожиданно громко рявкнула она, и в меня полетела сиреневая волна. «Я забираю всю свою силу, целиком, до капли». Ее магия сильно сдавила грудь, вытеснив воздух из легких, но все же не убила. А именно это хотела сделать богиня. Криво улыбнувшись, я перешел, наконец, к предпоследней части своей атаки. Крошечные символы начали быстро встраиваться в щупальца, что получили доступ к моей крови. «Жизненная сила, говорите?» «Тогда вот подходящая отрава». Измененное проклятие медленно заполняло заклинание богини, незаметно деактивируя его. Сначала шипы исчезли, потом ослабла хватка. «Я все забываю узнать, как твое имя», — сказал я, стараясь не смотреть на щупальца и морщиться от боли. «Назовешь, в этом мире нет звуков, способных в точности воспроизвести его», — ответила она. «Зачем тебе оно? Думаю, что написать на твоей могиле, если хоть что-то от тебя останется. Что да как ты смеешь, я великая богиня ужаса, поглотительница миров, целых миров, а по виду не скажешь, что ты так много ммм поглощаешь. Сарказм давался нелегко, но мне нужно было отвлечь и спровоцировать богиню, потому что только так я смогу добраться до всего спектра ее магии и заразить их своим вирусом. Вместо ответа ее глаза полыхнули сиреневым огнем, а я перестал чувствовать половину тела. Раз, и будто нет ног. Я даже скосил взгляд, чтобы убедиться, что они еще пока существуют. Фиксирую. Цыц, я и сам знаю, что ты там фиксируешь, но сейчас тебе лучше помолчать, а то эта зараза и до тебя доберется. Кажется, богиня умудрилась повредить мне позвоночник. Но как ни я, ни Алекса ничего не заметили. Запускать лечение и сканирование тела не было времени. Не падал? Нормально. Новый слой заклинания послушно лег поверх магии. Мне нужно еще немного времени. Совсем чуть-чуть. Есть. Богиня ничего не заметила, продолжая радоваться моему шоку от ее шутки с ногами. «Могу еще и с руками поработать», — сладким голосом сказала она. «Зачем магу руки?» Тут же отнялась левая кисть. «Да в рот мне, кот, она же убьет меня по кусочкам». Секунда паники сменилась ледяным спокойствием. «Сила она не в пальцах, дорогая, а вокруг», — ответил я. «Много-много дармовой силы, ведром за сотню лет не вычерпать. Так, она моя, а не твоя. Ошибаешься, я нашел в себе силы улыбнуться. С чего бы?» Договорить она не успела, запнувшись на полуслове. А все потому, что сиреневая дымка в воздухе начала стремительно выцветать и осыпаться на и без того грязные ковры. Потом настал через щупальцев. Они пугливыми белками возвращались обратно к хозяйке, сжавшись до размеров тонких нитей. И весь этот неопрятный пучок повис вокруг богини, жалобно дергаясь. «Что ты с ними сделал? Лишил силы, как ты и хотела. Но как? Пусть это останется моим секретом. С радостью бы придушил тебя собственными руками, но придется магией. Я все еще не чувствовал ног и левые пальцы, но моему коду не нужно все это. Он вовсю работал уже без моего участия. Не знал я только одного. Стала ли богиня смертной или просто уплотнила свой аватар. Так что написать на твоей могиле, после тебя вообще, останется тело?» — спросил я, усиливая напор магией. Она не ответила, но, кажется, стала бледнее. «Отлично. Тебе не победить. Да что ты заладила, а?» «Все уже», — устало вздохнул я. Затылок раскалывался от боли, мягкие волны лечилки почти не помогали, лишь раздражали меня. Но я все еще стоял ровно, смотрел в сиреневые глаза и ждал. «Ты не понимаешь, что творишь. Даже если ты убьешь меня, миры все равно сольются и сотрут тебя с лица земли. Только я могу помочь этого избежать. Добро пожаловать в стадию торга». Богиня всеми силами пыталась выкрутиться из невыгодной для нее ситуации, но было уже поздно. «Со мной умрут все ведьмы», — крикнула она. «Все. Я дала им силу, они зависят от меня. Твоя сила — это уже не уникальная штука». Из груди вырвался судорожный вздох. Чужая магия хлынула в меня широкой волной, едва не разрушая магические каналы. Алексе приходилось здорово напрячься, чтобы не дать им порваться и рассредоточить силу по телу. А когда этого стало мало, начала напитывать все артефакты, что были на мне. Кажется, даже мой пиджак принял не себя толику силы. В голове раздавались тревожные щелчки, подобные звуку счетчика Гейгера. Только вместо радиации они отстукивали уровень магии. Этот стрекот сводил с ума, и я уже не знал, куда от него деваться. Как безумный смотрел на квартиру Воронова и не мог найти ни одной зацепки. Разве что? Кажется, я нашел, куда деть лишнюю силу. Слабо пошевелив правой рукой, я сформировал большое сиреневое облако и отправил его в полет к самой поврежденной стене. Богиня удивленно проводила его взглядом. На то и был расчет, потому что огромная сила, которую теперь уже я забрал у сущности, работала на меня. Через мгновение тонкая паутина трещина слепительно вспыхнула и исчезла, а облако поползло дальше. Да, я починил стену одним движением руки. Ребячество, но для сброса силы и ее демонстрации сгодилось. Лицо богини перекосилось. «Ты мог захватывать миры, а занимаешься ремонтом», — фыркнула она. «Но что ты будешь делать без знаний?» «Да, пока добывать их прямо из головы я не умею, но все впереди. Ты же смогла прочесть мои мысли, может, и у меня получится?» Я сощурился, делая вид, что хочу проникнуть в ее память. Она впервые испугалась. «Значит, то, что она говорит, чистой воды ложь. Интересно, что же тогда правда?» «Маленькая, избалованная девочка», — отчеканил я. «Думаешь, что раз сильная, то можешь делать все, что захочешь. Нет, как говорили умные люди, за все нужно отвечать. Аватар богини выцвел еще сильнее, а нити вокруг сжались и осыпались пеплом. «Что ты хочешь?» – тихо спросила она. «По шее тебе дать», – честно признался я, собирая новый код. Сидела, помогала ведьмам, холила их, лелеяла. А тут раз из катушек слетела от одного трупа и готова отдать их на растерзание. Нехорошо, я не собирался давить ей на совесть, не думаю, что она вообще у нее есть. Просто болтал, чтобы успеть доделать последний элемент заклинания. «Я ж помощи от тебя ждал». «Рассчитывал на твою мудрость, а ты», — вздохнул я и кивнул на тело Воронова. «Он тоже хотел завоевать мир, не думая о последствиях, и умер». «Ты хочешь убить меня?» — бесцветно спросила она. «А надо?» «Нет», — с жаром выкрикнула богиня. «А тогда что?» «Увидишь, силы у тебя осталось немного, но свою основную задачу ты все равно выполнять сможешь». Глаза, уже не такие яркие, полыхнули злобой. Ее образ все продолжал терять краски. Слишком много магии она выплеснула из себя, а теперь, отрезанная от нее, быстро вычерпывала остатки из собственного аватара. Я все ждал, что она припрятала для меня напоследок неприятную ловушку, но время шло, и ничего не происходило. Меж тем я почти закончил. Знаешь, что ценится в мире, порой больше, чем чужая жизнь. Я склонил голову к плечу. Знания. Как ты уже сказала, они у тебя есть. Ты не получишь их, я умру и унесу их с собой, и обречешь своих подопечных на смерть, ты ничему не научилась, а может, просто врешь, глядя мне в глаза. Однако не думаю, даже больше скажу, я уверен, что ты очень захочешь со мной ими поделиться. Во мне бурлила ее магия, сладкая, терпкая и почти что одуряюще прекрасная. Вдруг затылок прошило болью, Алекса встряхивала меня, не давая опуститься в пучину могущества. Я сделал рукой жест, будто хватая пальцами воздух. Богиня вздрогнула, ее руки словно прилипли к телу, не давая ей пошевелиться, а потом она медленно полетела ко мне через всю комнату. «Не дергайся», – прошипел я. «Простые заклинания всегда давались мне с трудом. Сейчас я использовал воздушную петлю ветра, подтягивая к себе божественную сущность. Мне нужен был физический контакт для активации последней части заклинания. Едва богиня оказалась рядом, я впечатал ладонь ей в грудь. Есть. Пальцы не прошли сквозь пустоту, а увязли в зыбкой оболочке. «Мне больно», — глухо ответила она. «Знаю, потерпи, я почти закончил, теперь уже я говорил с ней ласково. Кажется, она уже смирилась с тем, что я с ней сделал. Все же, когда ты живешь за счет магии, ее утрата сильно бьет по самолюбию». Наконец, легкий звон возвестил меня об успехе. Богиня нервно дернулась в воздушных путах, а потом забилась сильнее, осознав, что именно я с ней сделал. Ее образ то вспыхивал, то бледнел, но вырваться из цепких лап моей магии богиня уже не могла. «Я создал специально для тебя магический поводок», — выдохнул я. Хотелось присесть, но мне казалось, что едва я попробую двинуться, то рухну на пол, а такое с образом победителя не клеится. Да, я победил ее и умудрился посадить на цепь саму богиню ужаса. «Если захочешь вырваться, то она выпьет из тебя все остатки сил. Все просто, видишь, боли ты не чувствуешь, но и деться никуда не можешь». «Зачем?» – прошептала она. «Ты же сказала, что у тебя есть опыт и знания, а когда мне нечего будет тебе рассказывать, ты убьешь меня. Это просьба?» «Нет, я не хочу умирать», – она опустила взгляд. «Вернемся к этой теме, когда передашь мне всю информацию», – строго сказал я и окинул ее взглядом. «Нет, так дело не пойдет, не пойду же я на улицу с ней за плечом, и невидимой не сделать, все равно я буду знать, что она рядом. Что же придумать? О, есть у меня подходящая идея. Алекса, готова поработать? Нужна твоя помощь. Всегда готова, Тимофей Викторович». Я одной рукой осторожно вытащил из кармана жезл, который мне вручил Калинин. Одним движением очистил его от всех заклинаний и лишнего кода. Теперь он не сможет передать сигнал бедствия, но мне это больше не нужно. «Я приготовил для тебя уютное гнездышко», — сказал я, посмотрев на богиню. «С ума сошел, я туда не полезу. Ты забыла, что ты сейчас пленная богиня. У тебя нет вариантов», — спокойно ответил я. «На самом деле мне и не нужно, чтобы она самостоятельно туда перемещалась, потому что так она будет знать, как и выбраться. Так что я просто добавил последний значок в строчку, и через мгновение новый код и новое заклинание сработали. Полупрозрачную сущность постепенно начала затягивать в жезл, оставляя после себя лишь аромат сирени. «Вот и все», — сказал я пустоте. «Моральных сил не было, зато магии — море. Прежде всего, я разобрался с ногами и рукой. Оказалось, что богиня банально замкнула нервы. Быстро исправив это, я довольно потянулся и размялся. Первые шаги дались с трудом, и пришлось обойти все помещения, чтобы снова ощутить себя живым. Схватка с божественной сущностью здорово потрепала мне нервы и организм в целом. Хотя эти эмоции ни в какое сравнение не шли с тем, что творилось с моей магией. Алекса изрядно постаралась, чтобы хоть как-то уместить ее во мне, но даже так я ощущал, будто пообедал грудой камней. Оглядевшись, вспомнил, что, по-хорошему, нужно было бы укрепить основание здания, а заодно и продолжить латать стены. Бледно-сиреневое облако почти исчезло, осев на пол. Зато я точно видел, где оно прошло. Как в рекламе пылесоса, изумительно чистая дорожка шла через все ковры из одного угла в другой. Запатентовать, что ли, это заклинание? Чистящее средство Зарницкого. Я нервно рассмеялся, представив себя с широкой улыбкой на рекламном плакате. Нет, увольте. А вот от трупов Воронова, старика и, думаю, работников в подвале, остались теперь только воспоминания. Я осмотрел остальное помещение. Окна все разбиты, жаль, что их магии не вернуть, да и не хотелось. Единственное, что я сделал, это выдул всю пыль с этажа на улицу. Надеюсь, Калинин успел огородить территорию вокруг здания, чтобы никто не попал под эту волну. Закончив с уборкой, я спустился на нижний этаж. Все же любопытно, что смог придумать Лёшка, используя магию этого мира. Часть информации Алекса зафиксировала еще в первый мой визит, но сейчас можно все подробно рассмотреть. Возможно, именно там я найду способ, как остановить слияние миров, или хотя бы сделать его безопасным. Глава 26. Я уже больше часа возился с аппаратами Воронова, но так и не мог взять в толк, что они делают. Вроде как измеряли, как предположил Алекса, или моделировали магическое поле. Глядя на все это безобразие, мне на ум пришло только одно имя – Ольга Трубова. Она-то уж точно должна разобраться. Мысль пошла дальше, и я вспомнил про Калинина и хлопнул себя по лбу. Я же послал ему сигнал бедствия, а потом и вовсе очистил рабочий жезл магией. Даже не представляю, что он мог подумать. Тогда удивительно, что еще не скомандовали к штурму здания. Или они все мертвы от магии богини. Эта мысль начисто выбила меня из колеи. Я взлетел по лестнице и бросился к ближайшему окну, и только увидев хмурых сотрудников тайной императорской службы, смог перевести дух. Живые. Я даже успел разглядеть торчащую над всеми голову ветра. Он тоже меня заметил и повернулся к кому-то рядом. И буквально через мгновение все стоящие на улице пришли в движение. Первыми к зданию выдвинулись серьезные маги. Их пылающую ауру было видно даже невооруженным взглядом. Я присмотрелся внимательнее и заметил, что все, так или иначе, были окружены ею. Почему я раньше этого не видел? Или это приятный бонус от божественной силы? К слову, я до конца не верил, что поймал именно богиню. Возможно, это когда-то давно была очень серьезная магичка, которую уже земля не смогла на себе больше носить, оставив ей лишь этот зыбкий образ. Надеюсь, она мне про это расскажет когда-нибудь. Маги тайной службы остановились прямо под окном, где я стоял, и один из них крикнул мне: «Тимофей Викторович, у вас все в порядке? Нужна ли помощь?» Если честно, я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. «Нет, спасибо, я уже собираюсь спускаться», все же ответил я, спрятав улыбку. «Пока нельзя, Тимофей Викторович, тут остатки чужой магии на стенах, опасно, очень сильная, а у вас силы нет». Мне стало любопытно, что же они имеют в виду, и высунулся из окна почти по пояс, и увидел, как все стены снаружи мерцают остатками моего собственного ремонтного облака. Теперь уже хохот я сдержать не смог. Маги удивленно переглянулись, не решаясь уточнить причину моего смеха. Пришлось им объяснить, что это хорошая магия и их она не тронет. Они поверили мне не сразу, и это было неудивительно, ведь облако мерно расползалось по всему зданию. Только вот не разрушало его, а продолжало чинить. Зато я понял, почему оно так быстро исчезло из квартиры Воронова. Видимо, магия решила, что снаружи оно будет нужнее. «Я спускаюсь», — крикнул я и тише добавил, «постарайтесь не начать меня атаковать на выходе». В коридоре уже магия не давила на меня, и я без задержек дошел до главного холла. Стены здесь еще не все отремонтированы, но, Думаю, заряда моего облака хватит еще на сутки, а то и больше. Перед тем, как дернуть дверную ручку и выйти, я на мгновение замер, машинально обновив защиту вокруг себя. А то мало ли что, мое появление на крыльце вызвало серьезный ажиотаж. Ко мне подбежали медики, коллеги Калинина, да и он сам с весьма хмурым лицом начал протискиваться через собравшихся людей. Меня тут же засыпали вопросами, но я молчал, ожидая, когда ко мне подойдет Иван или его начальник. Сердцем чуял, что большое руководство сюда тоже приехало, и не ошибся. Сначала увидел всполохи ауры, а уже потом мужчину в темном костюме. Скромно одетый, шел, опираясь на трость. Выправка военная, лицо гладко выбритое, да и стрижка тоже однозначно намекала, что он служил и очень долго. Я его не знал, но думаю, это кто-то совсем высоко сидящий. Тимофей Викторович, рад, что вы живы. Мое имя Вершинин Дмитрий Иванович. Приятно познакомиться, ответил я, продолжая с интересом изучать его ауру. Она полыхала синими и серыми оттенками. Предполагаю, что он водник, и очень-очень сильный. Вас бы по-хорошему арестовать, вдруг сказал он. Сверхсильная магическая атака на город, локальное землетрясение, угроза обрушения зданий, множественные смерти. И вы единственный выживший. Дмитрий Иванович, к нему обратился один из первой группы магов. Это заклинание на стенах, боюсь, мы не можем с ним ничего сделать. И не надо, сказал я, оно ремонтирует стены. Пусть ползает. Кстати, я даже денег за это с вас не возьму. Подарок лично от меня городу. Вершинин удивленно на меня посмотрел, прищурился, а потом расхохотался. Хриплый, каркающий смех на долю мгновения заморозил его подчиненных. Никто не улыбнулся, но все были в состоянии глубокого шока. Первым опомнился Калинин. Он маячил за спиной Вершинина, а сейчас обошел его и встал рядом. Правда, мешать смеяться начальству он все же не решился. А не хотите ли, Тимофей Викторович, пойти к нам на службу? Дмитрий Иванович резко стал серьезным. Заманчивое предложение. Хотелось бы услышать условия, не раздумывая, ответил я. Вот это неожиданный для меня поворот. Столько раз они хотели меня арестовать, избавив город от опасного Зорницкого, а тут такое предложение. Мы с вами можем обсудить их сейчас же. И это тоже было странным. Откуда такая спешка? Вокруг нас в одно мгновение появился полог тишины, захватив только Вершинина, Калинина и меня. Иван стоял и делал вид, что его не существует. Но по глазам я видел, что он в курсе дела и рад будет видеть меня в рядах тайников. «Слушаю вас внимательно», — сказал я. «Должность моего помощника», — выдал Дмитрий Иванович. «Нет, такое меня не интересует», — покачал я головой. «Он, может быть, и глава всей тайной императорской службы Дубровска, но мальчиком на побегушках я быть не собирался, да и не думаю, что Вершинин предложил это всерьез». Дальше начались дебаты, достойные экранизации. Хорошо, что никто не слышал нашу словесную баталию. Даже у Калинина и то уши сворачивались. Дмитрий Иванович хоть и был заинтересован в моей персоне, но никак не желал давать мне свободу действий. Все же устоявшийся стереотип, что от меня только можно беды ждать, все еще сидел в головах людей. Но так или иначе, я смог выбить для себя небольшой отдел. А вот что касается специфики работы, тут мы пришли практически к единогласному решению. Вершинин, оказывается, знал про слияние миров и возможную угрозу, поэтому за почти час разговоров я превратился из внештатного сотрудника в целого начальника отдела пространственных изменений мирового порядка, а если коротко, то получался пимп. Еще я вытребовал себе в подчинение Калинина, еще хотел и Дягилева привлечь, но тут Вершинин отказался и стоял на своем подобно скале. Впрочем, мне дали возможность самому набрать сотрудников. Я подумывал взять на работу бывших подопытных Брусиленко. Уж кто-то, а они хорошо знали о сути влияния магических вспышек на организм. В любом случае их можно было привлекать для консультаций. За деньги. Парням же нужно на что-то жить. Пока мы с Вершининым договаривались, мое облако почти закончило с внешними стенами здания и переползло по крыше на соседние. Так, оно скоро всю улицу приведет в порядок. Перед тем, как убрать полог тишины, Дмитрий Иванович все же решил уточнить, что случилось. Пришлось ему коротко и аккуратно рассказать, что при попытке разобраться с главарем бандитов была призвана ведьминская богиня, и что по невыясненным обстоятельствам, обилие крови привело сущность в восторг, и она едва не сравняла город с землей. Как я понимаю, ей пришлось ограничиться только одним зданием со всеми находящимися там людьми. «И сколько их там было?» – спросил Вершинин. 23, – подсказал Алекса. «Это я и передал своему новому начальнику. Все они были частью новой банды некоего Воронова, который успешно устранен», – добавил я. «А еще я нашел у него странное оборудование и хочу пригласить своего человека для его изучения. Как я думаю, с помощью него Воронов собирался сделать межпространственную дыру в другой мир. Теперь это ваша головная боль», – дернул плечом Вершинин. «Жду отсчета к концу недели». Сказав это, он развернулся и зашагал прочь. Вокруг него сразу же образовался круг из охраны. Я все смотрел на это и думал, зачем магу такой мощи защита, если каждый из идущих рядом с ним обладал гораздо меньшим количеством силы. «Поздравляю!» Калинин протянул мне руку и хорошенько ее пожал. «Ты теперь официально один из нас. Я расскажу и покажу тебе все. Спасибо, давай сразу вызывай сюда Ольгу. Вопрос по ее части. Пусть берет все, кому доверяет. И сразу же бумагу о неразглашении подпишет. Мало ли что», быстро накинув на себя роль начальника, распорядился я. «Ничего не выносить, повесить замок с личным идентификатором. Все действительно так плохо, лишняя защита не помешает. Я уже искал глазами ветра. Я пойду, у меня еще есть дела». Воздушник оказался рядом. Едва я сделал два шага и сразу встал за моей спиной. «Как тень, выживет. Хотела сама прийти, но я запретил. Сейчас она в больнице. Отвези меня к ней, хочу узнать больше о том, что тут происходило», — сказал я, и ветер кивнул на припаркованный вдалеке мобиль. С ней остался еж. «Кстати, как Матильда? Мне стало интересно, как отреагировали ведьмы на то, что я пленил их богиню. Напишет каждые полчаса», — он прикоснулся к блокноту во внутреннем кармане. «Говорит, звонки от Констанс поступали каждые несколько минут. Матильда ждет вас, чтобы попросить переправить ее к ведьмам». «Хорошо», — кивнул я. «Алекса, а мы можем построить пространственный телепорт из дома до Мосграда?» «Анализирую». «Сразу нет, она не сказала, значит, еще есть возможность. Интересно, почему такие полезные штуки не построили уже сейчас? Ведь удобно же». Тем временем мы уже дошли до мобиля. Почти весь путь нас сопровождали внимательные взгляды сотрудников, стоящих в оцеплении. Пусть информация о моем назначении еще только устная, но факт разговора с главой всей службы уже о чем-то говорила. До больницы мы доехали в считанные минуты и сразу же поднялись к нужной палате. Тень, уже в своем обычном виде, ждала нас. Рядом с ней спал в кресле водник. «Наконец-то!» — крикнула Оксана, увидев нас. «Живой! Сама такая!» От ее радостного вопля у меня даже на душе потеплело. Еж дернулся, открыл глаза, широко улыбнулся и подскочил, вытянувшись во весь рост. «Шеф, докладываю. Показатели в норме, обещают выписать через двое суток. Обойдутся», — проворчала тень. «Я в полном порядке. Даже сил хватило иллюзию натянуть. Я как не всматривался в нее, то никаких изменений в ее лице не видел. Оно было бледным, осунувшимся и с темными кругами под глазами. Конечно, говорить о том, что вижу ее настоящей, я не стал. Мне моя жизнь пока дороже. Но зато попросил Алексу просканировать Оксану и выдать порцию лечебной магии. Едва я мысленно закончил фразу, у тени перехватило дыхание и она захлопала глазами. «Это ты сделал?» – спросила она. «Что?» – вылечил. «А что, уже?» – опешил я. «Да, с таким объемом силы, моя магия срабатывала гораздо быстрее и четче». Тем временем тень отбросила одеяло и заявила, что теперь точно уходит и что те, кто попробует ей помешать, могут попрощаться с жизнью. Пришлось посылать ветра за врачом, ждать выписки и только потом отправляться в сторону дома. «В тайную службу мне нужно приехать завтра, чтобы подписать все нужные бумажки об изменении должности. Сейчас же я хотел простого человеческого поесть и выспаться. Надеюсь, вопрос с ведьмами может подождать несколько часов». Оказалось, что нет. Едва мобиль приблизился к дому, к нам выбежала Матильда с огромными глазами. Клюнув ежа в щеку, она торопливо начала объяснять, что мне и ей срочно нужно отправлять к Констанс, потому что ведьмы находятся на грани. Только на грани чего именно, я из ее слова так и не понял. Вздохнул, взял Матильду за руку и мгновенно переместился к особняку, где обитали подопечные богини. Когда мы появились на зеленой лужайке, к нам сразу же вышла Констанс. Как обычно, она выглядела недовольна. Я ждал, что она сейчас процедит что-то типа: «Вы не торопились». Но нет, подойдя ближе, лицо ее переменилось и просветлело. Констанс низко поклонилась и вежливо предложила пройти в главный зал. Дескать, там уже все собрались. Мы с Матильдой переглянулись, не понимая причину такой встречи, но, не говоря ни слова, отправились за старшей ведьмой. Место, куда нас привели, впечатляло. Я и не думал, что в особняке есть такое огромное помещение. Полукруглый зал, в котором сейчас находились, по словам Алексы, 73 ведьмы. И все они жадно смотрели на нас, или на меня. Констанс всеми силами пыталась оттеснить Матильду от меня и встать рядом. Между ними даже завязалась безмолвная перебранка, которая сопровождалась многозначительными взглядами и наморщенными носиками. Я не вмешивался, а рассматривал зал. Несколько рядов стульев, столы, сложенные в три высокие башни, светильники по стенам. И все это утопало во множестве зеленых и сиреневых украшений. Наконец, Констанс что-то шепнула Матильде, и та, ойкнув, отстала от нас, заняв место в первом ряду зрителей. Под взором множества глаз меня проводили до самого центра. «Сегодня для нас особый день, дорогие мои ведьмы», нараспев начало старшая ведьма. «Как вы знаете, наша богиня лишилась своих сил. Мы все с вами ощутили, как рвутся связи. И в тот момент, когда наши жизни почти закончились, случилось чудо. Она зачем-то взяла мою руку и выставила меня вперед, как предмет торгов». Зал притих, приготовившись слушать. У некоторых даже рты пооткрывались от любопытства. Тимофей Викторович милостиво принял силу богини. «Теперь он наш покровитель, опора и защитник. Давайте его поприветствуем». «Что?» – мысленно заорал я. Зал тем временем взорвался аплодисментами. Ведьмы повскакивали с мест, махали платочками и радостно кричали. У меня аж в голове зашумело от их реакции. Я сжал локоть Констанцы и зло зашипел ей на ухо. «Какого черта вы не предупредили меня? Я ехал помочь, что вы тут устроили? Какой еще покровитель? А вы разве не поняли?» Она захлопала глазами, но я не поверил в ее деланную искренность. «По вам видно, что вы теперь сосуд для силы божественной сущности. Вам и Диаркалина должна была рассказать при передаче магии. Или нет? Погодите, вы ее убили и забрали всю ее силу. Она жива», я машинально положил руку на жезл. «Но тогда, как?» Мысли в голове метались, как дикая птица в запертой клетке. «Сосуд, значит? Так вот, что за сюрприз оставила мне богиня, всех ведьм разом. Заберите, распишитесь». Ругаться сил не было, но очень хотелось. «Мне нужна вся информация», жестко сказал я. «Прямо сейчас, но у нас же праздник». Девочки готовились, надели лучшие платья. Она оборвала фразу на середине, наткнувшись на мой взгляд, и тут же повела меня в отдельную комнату. Она располагалась прямо в зале за неприметной дверью. «А теперь рассказывай, все по порядку, и лучше тебе сейчас ничего не скрывать». Я был зол, и Констанс это прекрасно понимала. «Теперь я не какой-то там друг Матильды Хлебниковой, а глава всех ведьм, а это совершенно другой уровень доступа к информации». «Слушаюсь, Тимофей Викторович». Она понуро опустила голову. «Эди Аркалина существовала в этом мире задолго до появления ведьм, да и, наверное, этой империи. Когда-то очень давно она смогла заполучить огромную силу, сделавшую ее великой провидицей. Правда, далеко не сразу у нее это вышло. Тогда женщин считали кем-то вроде прислуги и слышали лишь тогда, когда речь заходила про обед. Видения преследовали Эди Аркалину и были настолько сильными, что она едва не сошла с ума. Несколько раз ее забирали в тюрьму за то, что она выкрикивала пророчества прямо на улицах, нещадно били за неугодные речи. Констанс было трудно об этом говорить. Глаза ее были злы на всех мужчин подряд. Теперь мне стали понятны причины ее отношения ко мне. Так, она прожила недолгую жизнь, и умерла бы, всеми забытая. Вот только магия не отпускала ее. В один хмурый день, когда тело ее в очередной раз подвело, она упала на мостовую, где ее растоптал проезжающий мимо всадник. Он ее просто не заметил. Когда телесная оболочка разрушилась и случилось то, что мы называем чудом. Глава 27. Все могущества, помноженную на ненависть и злобу, сплелись в один миг, наконец, сказала Констанс, глянув мне в глаза. Они объединились в ней, рождая новую способность. «Способность проклинать», кивнул я. «Именно», ее глаза блеснули. «Тогда по всему городу у тех женщин, которые искренне ненавидели кого-то, проснулся этот дар. Он был коварен, он питался основной магией и переделывал ее. Пока поняли, что произошло, много бед приключилось. Вызывали главного дознавателя, или кто там был в такое время. В итоге выяснили, что это. Убивать женщин не стали, Слишком интересно быть суть проклятия. Но все равно обязали держать себя в руках. Все следующие поколения ведьм получали практически тот же дар. К тому же только с годами выяснили, что проклятия отличаются друг от друга по силе. Все зависело от самой ведьмы. Как именно? Я прочитала в книгах о некоторых исследованиях. Там упомянуто, что все девочки рождались с двумя силами. К проклятию и обычным даром. И сила богини что-то брала от привычной нам способности, меняя ее. Через 3-5 поколений дар к проклятию все же стало доминирующим. Собственно, в нас, нынешних ведьмах, уже ничего от обычных сил не осталось, только способность проклинать. Мы стараемся не так часто этим пользоваться без особой надобности, чтобы снова не возникла проблема с властями. Она испытующе посмотрела на меня. Это то, что вы хотели знать. Да, я хотел знать, что ваша богиня была в сущности простой женщиной и незаконно взяла себе такой высокий статус. И к тому же не была попаданкой, как заливала мне раньше. Зачем ей мне врать? Чтобы я был более лоялен к ней, мысленно добавил я к словам Констанс. И при чем тут тогда слияние миров и магические бури? Спросил я, скривившись. Так случилось это все с Адиаркалиной как раз во время одной из бурь. Достаточно сильной, чтобы иметь возможность перекроить магию. Но это уже мы выяснили гораздо позже. А слияние? Она говорила, что пришла в одно из слияний. Так если сильная буря, там и до слияния недалеко, дернула плечом Констанс. Ты так говоришь, будто это обыденное дело. Для нашего мира, вполне. Правда, доказать это сложно. Богиня иногда говорила, что это все слияния. Мы принимали ее слова как данность. Она прожила гораздо дольше нас. То есть, можно и не волноваться по поводу этого. Через год еще раз будет буря. Будет слияние. Живем дальше. Она замялась, затеребила платок в руках и долго на него смотрела, не зная, что мне ответить. Послушайте, Тимофей Викторович, начала она. У нас нет отдельных ведьм-ученых, которые смогли бы ответить на этот вопрос. Но пока я искала для вас информацию, обнаружила, что есть некоторые факты, которые заставляют меня задуматься над всем происходящим, так сказать, в более глобальных масштабах. И, что ты выяснила? Нетерпеливо спросил я. Раньше слияния были не такие заметные, точнее, были прям сильные, которые вносили изменения в мировой порядок, но на этом и ограничивалось. Но в последние 2 столетия случались странные вещи. К примеру, торопливо продолжила она, стала появляться снова новая магия. А вот эта фраза меня заинтересовала, но удивила. Много, нет четкой выборки, нужно проанализировать 100 книг, она всплеснула руками. Но вот одну назвать могу точно, телепорты. Это совсем недавнее открытие, поэтому таких магов очень мало. Именно, пройдет 100 столетий, и их станет больше. Эта способность вживается в наш мир, развивается. А что откроется нам после этой бури, еще пока неизвестно. Теоретически может быть такое, что слияние – это возможность путешествовать из мира в мир, прям как в другую империю. Она задумалась, не уверена. Нет, не могу дать на это вопрос. Жезл ощутимо нагрелся, и я взял его в руку. Что ты хотела мне сказать? Спросил я, глядя на него. Констанс захлопала глазами, и в них я увидел намек на свое сумасшествие. Оставь меня, бросил я ей, дождавшись, когда она уйдет. Разрешил богине показаться из своей тюрьмы. «Я не могла остаться в стороне от такого разговора», — сказала она. «И спасибо, что не сказал, что я твоя пленница. Говори, ходить между мирами, как между 2 квартирами можно, но не физической оболочкой, а только душой. Думаю, ты так и появился здесь». «Раскусила?» «Да», — усмехнулся я. «Конечно, стала бы я доверять делать что-то с моей магией местному проходимцу». Но ряд условий для такого перехода все равно есть. Здесь ничего не могу сказать, я между мирами не ходила. И вот снова, не ходила. Я презрительно на нее посмотрел, а ведь как я рассчитывал на ее опыт. Но это не значит, что ходить за грань нельзя. Думаю, в любом случае есть ряд условий. Это и похожее тело, и смерть в одном из миров. Про что-то такое она тоже говорила когда-то, но я никак не мог уцепить мысль за хвост. О своих мыслях я богине говорить не стал, а отправил ее обратно в жезл. По сути вещей, мне это никакой информации не давало. Тогда что хотел сотворить Воронов, как он додумался использовать бурю и слияние? Надеюсь, на это мне даст ответ Ольга. Я поднялся, вышел в зал, где меня все еще ждали ведьмы. Милые дамы, рад вас приветствовать. Для меня, как вы поняли, это стало неожиданным назначением. Пока я вхожу в курс дела, мне будет помогать Констанс, и ваша помощь мне тоже будет нужна». Ведьмы загалдели, выкрикивая слова поддержки, но я призвал их к спокойствию. «Тех, кто работает в библиотеках и имеет доступ к архивам, я собираюсь объединить в исследовательскую группу. У нее будет отдельная задача. Более подробные инструкции даст Констанс. На этом все». Я кивнул старшей ведьме. Мне нужно было расписать ей все, что я хотел знать, а также получить у нее личные дела ведьм. На этих девочек у меня тоже есть планы. Оставив Матильду с ними, я переместился домой. Мне хотелось выдохнуть, посидеть хотя бы час наедине со своими мыслями, но незаметно появиться в доме не вышло. В одну секунду на меня налетела тень, повиснув у меня на шее. На мгновение я остолбенел, думая, что это не она, а опять Алекса, но задорные огоньки в глазах и улыбки остальных убедили меня, что это самая настоящая Оксана. «Что там произошло?» – спросила она. «Я стал главой ведьм». «Что? Серьезно? Глава ведьм-мужчина?» Она охнула и прижала ладони к щекам. «Не, бред, быть такого не может. Это ж столько женщин будет вокруг тебя. Кто о чем, а тень все так же ревнует». Ёж даже хохотнул, накладывая мне порцию пасты. А ветер, он, как всегда, не изменил даже выражение лица. «И что ты теперь будешь делать?» «Сразу два назначения, это, считай, две полноценные работы. И Рихард, согласно кивнула тень. «Совсем времени на меня не останется. Не волнуйся, задач всем хватит. Будешь мне помогать, еще взвоишь. Командуйте, шеф, только сначала покушайте, а то на вас лица нет». За всеми делами пролетело все лето, осень и началась зима. Я изучал слияние миров, новую магию и магнитные бури, объединив усилия ведьм, трубовая и свой отдел в тайной службе, в которой нанял 5 магов из группы Брусилинка. Остальных тоже успешно пристроил на работы, но они всегда были готовы помочь мне с любыми вопросами. Они сильно сплотились, живя в доме Хлебниковой. Матильда была только рада, что в особняке кто-то появился. Говорила, что от этого он даже лучше выглядеть стал. Со всеми бывшими учениками плотно пришлось поработать Белотеловой. Она даже шутила, что месяц ее пациентами были только мои ребята. Я улыбался и просто оплачивал счета за приемы в больнице. Дорого, но зато я видел эффект. Парни с каждым днем становились увереннее в своих силах, а трое уже добились больших высот в изучении магии при Императорской Академии. Чтобы все успевать, мне пришлось перебраться в Мосград и въехать в особняк отца, потому что телепортироваться каждый раз к ведьмам было тяжело. Да и постоянно нужны были консультации людей из Дубровска. Первое время я прыгал безумным тигром между всеми офисами, пока не решил, что быстрее собрать всех в одном месте. А до телепорта руки так и не дошли. Я еще подумывал сделать аналог видеосвязи, но оказалось, что такие артефакты потребляют очень много энергии. И если у меня ее прорва, то у моих собеседников кот наплакал. Хотя порой посылать срочные письма в виде собственной проекции по первости было забавно. Вершинин был, конечно, против моего переезда в столицу. Все упирал на то, что это плохо скажется на оперативности получения им данных. Но увидев, что я появляюсь у него перед кабинетом в назначенные часы, оттаял. Ему тоже была интересна тема моих исследований. Думаю, в глубине души он просто переживал, что я переметнусь к столичным коллегам. Выдумщик. Для работы с архивами я сделал несколько артефактов, которые содержали в себе простенькую копию Алексы и могли запоминать информацию. Точнее, они копировали его фотообраз, а потом приходилось забирать и скачивать данных, чтобы помощник могла их добавить к своим записям. Очень скоро я буду близок к тому, чтобы, наконец, проанализировать всю информацию, что есть в столице по слиянию миров. Трубова была счастлива, когда я отдал ей все оборудование Воронова и даже не спросила, откуда оно. Надеюсь, Иван ей тоже ничего не сказал. Меня не отпускала мысль, что, возможно, бывший друг был прав и можно проникнуть в другой мир физическим телом, но никак не мог найти тому подтверждение. Однако это мне никак не мешало изучать собственную силу. Порой я надолго запирался в кабинете отца и долго возился с кодом своей магии. Мне казалось, что я смогу все что угодно, но никак не удавалось подцепить какой-то крохотный фрагмент, чтобы все встало на свои места. Я был ограничен знаниями двух миров, а нужно еще что-то. К слову, богиня тоже пока не стремилась мне помогать, скупо цедя слова. Это злило, но я не торопился. Даже, наоборот, старался реже к ней обращаться, чтобы поскучала в одиночестве. Времени у меня было полно, чтобы решить эту непростую задачку, и я не отчаивался, продолжая работать. Остальным тоже не приходилось скучать. Тень вызвалась пойти к тайникам в роли разведчика, и порой уходила на задания на недели. Ёж, когда не готовил нам свои роскошные обеды и ужины, помогал Острому. Этот уникальный человек, будучи главной бандитов всего Дубровска, оказывается, взял под свое крыло несколько школ. И водник сейчас там выступал в роли тренера для подростков. Когда я про это узнал, что сразу же выделил деньги на ремонт и оснащение, Острый картинно отказывался, ссылался на то, что со мной не расплатится, но потом сдался, довольно блеснув глазами, и только ветер неизменно находился рядом. То репортеров отгонял, которые так и норовили подкараулить меня у особняка, то разворачивал просителей. Один раз ко мне пришел обиженный виконт и с пеной у рта требовал у меня разобраться с каким-то бароном, который обманул его на крупную сумму денег. События так плотно набивались в мою жизнь, что я порой не успевал за ними следить, и только Алекса порой одергивала меня и напоминала, что нужно отдыхать. И все бы так и было, пока в один прекрасный момент я не увидел на пороге Констанс с очень серьезным выражением лица. Под мышкой она держала какую-то старую книгу. Не говоря ни слова, старшая ведьма передала ее мне, а потом развернулась на каблуках и вышла. Я только удивленно посмотрел ей вслед, но потом сразу же открыл первую страницу. Это было жизнеописание Ильянара Высокого. Сначала я не понял, зачем мне Констанс отдала это, но вчитавшись в кривые, написанные от руки буквы, понял и сразу же вызвал богиню. «Кто, Ильянар?» — фыркнула она. «Глупец, который решил прорваться в свой мир и не вернулся. Я думала, что его имя давно стерто из памяти этого мира. Что конкретно он сделал?» — с нажимом спросил я. «Ах, вот что тебя интересует!» — она прикрыла свои полупрозрачные глаза. «Ты решил повторить его опыт, Эдди Эркалина? Не зли меня!» — сказал я, оттянув немного ее силы. «Я уже и так понял, что рассказанная тобой история про попадание в этот мир – полная чушь. Говори правду». «Ладно, ладно, какой ты злой сегодня. Ильянара я встретила уже, когда стала такой. Магии во мне было великое море, и этот жгучий брюнет по ней меня и нашел. Его история не менее печальна. Она демонстративно села на край моего стола и закинула ногу на ногу. Наивная, будто ее полупрозрачное сиреневое тело может меня заинтересовать. Тем более сейчас, для своего темного времени он был очень силен. Магия воздуха, способная создавать ураганы и стирать с лица земли целые города. Он был такой, мощный, и при этом искренний и добрый. Так бывает, когда человек в полной мере осознает свое могущество. И когда случилась война, он был в первых рядах. Бой закончился быстро и позорно для другой стороны. Обиженный правитель, видя, какой мощи Ильянар, решил как-то ослабить его. Придумал убить его семью, мол, печаль и тоска сделает свое дело и погубит его, но не рассчитал. Жену и двоих детей-то он убил, но не подумал, что Ильянар сравняет с лицом земли все небольшое королевство. Однако от печали это не спасло мага, он не мог найти себе места в этом мире. Мы встретились как раз на этом этапе. Ильянар решил, что не хочет быть там, где нет его любимой семьи, и решил найти ее в другом мире. Может, мы мало общались, пожала она плечами. Просто однажды он пришел и сказал, что уходит за грань. Я думала, что он нашел способ умереть, но он улыбнулся и сказал: «Я отправлюсь домой». Но как он это сделал? Да вроде пробил грань, ее плечи вновь дернулись. Она сама не знала и не хотела об этом думать. А я как раз за это и зацепился. Отправив богиню обратно в жезл, я сразу же телепортировался к Трубовой. «Оль!» — крикнул я с порога. «Нужно пробить грань». «Что пробить?» Она уже привыкла, что я могу вот так появиться в любое время дня и ночи, разрушить баланс. Но зачем? Хочешь в другой мир отправиться, в отпуск? Нет, мотнул я головой, не так сформулировал. Грань можно пробить и попасть в другой мир, нужно только силы побольше. Но я думаю, что именно так мы сможем укрепить все. Я совсем не понимаю, о чем ты говоришь. Где прибор, что не видит дальше носа? Он достался от Воронова и был последним, чье назначение мы не расшифровали. Он упирается в грань, и дальше нее ничего не может разобрать. Логично, я и сама об этом думала. Погоди, ты хочешь сказать, что слияние происходит, потому что грани пробивают? Именно. Это не эволюция, не развитие, не природное явление. Всплеск магии порождает дыры, изнутри, не снаружи. А магическая буря – это причина, и уже даже вполне себе обычное явление, как дождь или северный ветер. Слишком просто, в этом и дело. Вот смотри, начинается магическая буря. В такой момент у многих магов скачут показатели силы. И, представь, случается локальный отлично у одного человека. Вспышка эмоций, помноженная на большую силу, пробивает грань. Но тогда это не слияние. А как же новые силы? Давай простыми словами. Вот есть остров, своя экосистема, нетронутая годами. И тут приплывают моряки. Они несут на себе или с собой что-то новое, к чему экосистема будет привыкать и адаптироваться. Именно. Значит, во всем виноваты, по сути, мы сами, и нет никаких богов, а только очень сильные маги, которые буквально растворились в своей силе. Да, и мое исследование бесполезно, Ольга с грустью на меня взглянула. Нет, я ударил кулаком по ладони, нужно укрепить грани, твоя лаборатория мне в этом поможет. Я улыбался, а сам думал о том, что очень и очень повезло, что у меня очень спокойный характер. Ведь могло выйти и так, что сила богини во мне, помноженная на эмоции, нет, даже думать не хочу. Да, вы вполне могли разрушить 10% защитного слоя мира, вежливо подумала за меня Алекса. Я молчал, а вот помощница, нет. По моим расчетам, с учетом новых данных, последствия этой вспышки могли отразиться на большей части магов этого мира. Анализ показывает, что смертность среди, замолчи. Получается, в одну из таких дыр мы с Вороновыми попали сюда. Нет, это нужно прекратить. Я медленно вдохнул и выдохнул, а потом прикрыл глаза и начал действовать. Воронов не прошел бы за грань, он бы разрушил ее и убил нас всех. И чтобы такого больше никогда не произошло, нужно сделать грани прочнее. Эта работа заняла у меня не один год. Успехи чередовались с провалами. Я вычерпывал мое море силы до дна, иногда падая без сил прямо на пол кабинета. Но результаты были. Уже за первые полгода магических бурь стало меньше, как и пациентов с исковерканными магическими потоками. Я не раз видел отчеты Белотеловой, и они это подтверждали. Больше того, настало мирное время, магия стабилизировалась. Не полностью, конечно, порой какие-то вспышки случались, но мы могли их отслеживать и успевали поставить блокировку. Дети стали рождаться с более сильным даром. Наши с тенью сыновья в будущем станут сильными магами. Уже сейчас можно было заметить, что у Виктора в 5 лет отлично получаются заклинания иллюзий, а у Тимофея-младшего способность к огню. Меня сначала это удивляло, но потом я понял, он сам ее выбрал. Да, действительно сам. Он родился с признаками всех 4 стихий, но отдал предпочтение пламени. Так и остальные дети, которые родились одновременно с ним. У Матильды с ежом, Лида обладала как даром к проклятию, так и водной магией. Не приведи боги разозлить малышку. У Аннабелли и Максима, тут все было понятно и без магических измерителей, Константин уже в 7 лет создал первый артефакт. Сейчас он стоит у меня в кабинете, защищая его от огня. Защитный слой мира дал всем магам пусть и не новые способности, но возможность выдохнуть после череды безумств магии. Тимофей Викторович, я все записала. Спасибо, Вероника, кивнул я своей помощнице. К слову, это была не Алекса в своем старом виде. Я взял структуру ее кода и наложил его на остаточную силу богини. И теперь у меня появилась почти живая помощница, которая не была подвержена случайным вспышкам и была на порядок мощнее Алексы. Я отложил в сторону свои записи и выглянул в окно, с улыбкой смотря на стайку детишек. От мыслей меня отвлекла Оксана. «Тим, ты чего застрял? Там уже торт выносит, а ты все работаешь». Кивнув ей, я поднялся и вышел в гостиную. Там стояли все мои друзья, они ждали только меня. И едва я переступил порог, грянула дружная: «С днем рождения, Тимофей!» Я улыбнулся: «Да, 50 лет исполняется всего раз в жизни. И я рад, что нахожусь здесь и сейчас в этой гостиной с этими людьми. Все же мне никогда не понять Воронова с его желанием вернуться. Зачем? Ведь можно создать свой собственный, который не страшно оставить будущему поколению».